Гипс уже занял место справа от нее у прохода, и идти вперед тоже было слишком поздно. Вместо этого она посмотрела в сторону аналоя, на возвышение, откуда исходила музыка. Но ни органа, ни органиста не было. Установленный где-то в другом помещении стереопроигрыватель транслировал священные звуки через динамики, размещенные в часовне. Затем Эми обратила свое внимание на тех, кто сидел впереди нее. В городе было всего несколько человек, которых она могла бы узнать, да и то лишь встретившись с ними лицом к лицу. И все же она попыталась распознать хоть кого-нибудь. Ее старания остались в туне. Шерифа Энгстрома здесь не было, она не смогла найти ни Дорис Хантли, ни гостиничного клерка, ни официантки из кафе. Кто-то же должен был оставаться на работе. Но ее удивило отсутствие большинства тех, кого она видела минувшим вечером в клубе. И где Отто Рэмсбах? Она наклонилась к Гипсу и спросила его об этом. Отвечая, он несколько повысил голос, чтобы его можно было услышать сквозь звуки гимна. Он здесь не появится, и виной тому вражда из-за дома Бейтса. Они с Арчером ненавидят друг друга. Не совсем так. Это было сказано почти шепотом, но слова прозвучали вполне отчетливо. Эми подняла голову и увидела перед собой худое, морщинистое лицо высокого седого человека с бородой и глазами ветхозаветного пророка. Он только что вошел в часовню и незаметно встал у них за спиной. Теперь, когда он наклонился, обращаясь к Гипсу, его уже не было необходимости представлять. — Я не испытываю ненависти к Отто Рэмсбаху, — сказал преподобный Арчер. Мои чувства направлены только против его проекта, против его намерения извлекать капитал из страданий и мучений других. Неужели вы не понимаете, что если бы он не восстановил дом Бейтса, эта девочка не оказалась бы там и была бы сегодня жива? Хотя говорил он мягким шепотом, в его словах слышался гневный крик. Люди по соседству стали поворачивать голову в их сторону, Гипс поспешно кивнул. «Мне известна позиция по этому вопросу, преподобный», — пробормотал он. «Тогда почему ее не разделяете?» «На послезавтра Рэмсбах назначил открытие. Как только это произойдет, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Пора вам написать об этом в колонке редактора. Я подумаю, уж будьте добры». «Так или иначе, этого человека надо остановить, пока не пролилась новая кровь». Арчер пронзил взглядом Эмми, на которую только теперь обратил внимание. «Вы и так довольно хорошо известны своими прегрешениями. Спасибо средствам массовой информации», — добавил он. «И меньше всего нам нужны посторонние, приезжающие в наш город и порочащие его имя». Неожиданно музыка прекратилась, и Арчер умолк. Выпрямившись, он устремился по проходу в направлении аналоя. Эми и Гипс обменялись взглядами. Он коротко пожал плечами, выразив этим все, что мог бы сказать. Слева от Эми Айрин Гроф Смит сидела, повернувшись в их сторону. Очевидно, она прислушивалась к словам Арчера. Даже в этой духоте Эми цепенела от ее ледяного взгляда. Взгляд был, несомненно, враждебным, но в нем не сквозило ничего похожего на демоническую одержимость, если это, конечно, не было результатом вмешательства Эрика Данстейбла. Данстейбл! Эми быстро окинула взглядом головы людей, занимавших передние ряды, но тщетно. Почему он отсутствовал? Возможно, с ним что-то случилось? Возможно, кто-то устроил так, чтобы с ним что-то случилось? Глупая мысль, конечно. Некоторые из этих людей были настроены явно враждебно, но это вовсе не означало, что они опасны. Преподобный Арчер всего-навсего оттачивал на них свое красноречие, то лишь потому, что поблизости не наблюдалось других мишеней. Они с Гипсом были здесь единственными представителями прессы, поскольку в целом вся эта история не представляла для СМИ особого интереса, как и Терри. Какие-либо улики отсутствовали, а значит, не было и причин следить за убийством, виновный в котором никогда не будет найден, если только Данстейбл не окажется прав. Преподобный Арчер ступил на возвышение, опустил руки на налой и обратился к собравшимся. — Господу помолимся! — произнес он. В ответ все покорно склонили головы. — Мы собрались здесь сегодня, Господи, для того, чтобы помолиться о душе Терезы Доусон. Эми все пристальнее вглядывалась туда, где стоял Арчер, пытаясь понять, что ее смущает. И вдруг она поняла. За спиной говорившего не было цветов, венков или букетов, она не сразу догадалась, почему. Была всего лишь заупокойная служба, а не похороны. На могиле Терри уж, наверное, лежало много цветов, увидавших в предвечернем зной. Память об этом несчастном, убиенном ребенке никогда не умрет, но нас утешает сознание того, что наш Агнец ныне в безопасности в лоне Господнем. Это мы пребываем в смертельной опасности, пока злодей продолжает находиться среди нас. Действительно ли он посмотрел на Эми, когда произносил последние слова, и же ей это почудился? Она не могла сказать определенно. А тем временем люди впереди нее начали поднимать склоненные головы, откликаясь на слова молитвы. Но жертва Агнца не напрасна. Она учит нас тому, что мы должны раскаяться в своих прегрешениях и отвергнуть греховные помыслы. Не о ней ли он говорил? Но ведь ее помыслы вовсе не греховны, а найти злодея — дело Данстейбла. Если здесь действительно присутствовал демон, то у демонолога был шанс выставить его на всеобщее обозрение. Лучше уж Данстейбл с его тиком, чем этот фанатик с безжалостным взглядом. «Услышь нас, о Господи, ибо мы преисполнились решимости ступить на праведный путь, памятуя об этом нежном, невинном Агнце. Как говорит псалмопевец, не введи нас в свои искушения». Эми слушала рассеянно, но эти последние слова настойчиво вторглись в ее мысли. Не имел ли он в виду искушение использовать безумные теории Данстейбла в книге, которую она планировала написать? А это искушение, безусловно, существовало? Ее первая книга имела успех даже без особых рекламных усилий страны Stacy Publishing Company. Отклики, равно как и продажи, оказались лучше, чем можно было ожидать. Настолько лучше, что ее аванс за новый проект удвоился. Тщательное исследование обстоятельств дела Бейтса и его тайны должно было снискать еще больший успех. Но ей было мало просто большого успеха. Она хотела триумфа, реклама на целую полосу, самые популярные ток-шоу, поездка по стране с лимузином, который ждал бы ее в каждом аэропорту, все, что полагается. Она устала говорить, что она писательница, и слышит в ответ: «Да, я знаю, но чем вы зарабатываете на жизнь?» Она устала от того, что ее всюду представляют как мисс Хайнс. «Зачем ограничиваться этим, когда у нее есть такой ловкий способ поднять тиражи? Одержимость с демонами — вот ее способ. Возможно, книга потеряет в достоверности, но создаст ей имя. Мели Хайнс — публичная персона, и потом миллионы людей действительно верят в демонов, призраков и сверхъестественные силы. Так почему бы не воспользоваться такой возможностью? Притом побыстрее, пока кто-нибудь не опередил ее. Все, что ей осталось здесь сделать, — это взглянуть на дом Бейтса, показаться на церемонии великого открытия, которая состоится послезавтра, а потом смыться. И пусть память о ней живет в наших сердцах, даже после того, как сотрется память о том другом, ибо его путь — это путь грешника». И вдвойне грешен будет тот, кто попытается воскресить его в своей памяти. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Хорошая речь, — сказала про себя Эми. Преподобный Арчер тоже извлекает капитал из смерти этого ребенка только на свой лад, как и Отто Рэмсбах, или как она, если поддастся искушению. Мы, живущие, должны лелеять нежную память об Агнце, который покинул наше стадо и возвратился на вечно зеленые пажити небес. Тема небесного овцеводства нисколько не интересовала Эми.